Глава 19. Истинное лицо повелителя. Киф опустил тело друга и владыки на кровать и повернулся к напряженной Марго. Правда, смотрел он ей не в глаза, а куда-то за плечо. «Я не маг, но такого просто не может быть. Это не первый обряд, который проводит Ролан, и всегда он проходил через разделение силы играючи. И вот что странно». Он говорил так, будто они с Марго друзья и только недавно расстались, а сейчас продолжили обсуждение. Ролан должен был вырубиться после пятой невесты. Если бы леди Малола не оказалась порченным товаром, то на альтар сил бы уже не хватило. Недаром владыка позвал ее пятой. Странно он как-то вел диалог, будто не с Марго разговаривал, а с кем-то невидимым. Но кто их поймет, этих господ на службе у ледяных магов? И Марго решила не заострять на этом внимание. Но вмешалась леди Ганновера, и пятой пошла Арвид. Кивнула она, вспоминая ритуал. Выходит, тот, кто вмешался в процесс, не хотел, чтобы я получила защиту рода повелителя? Склоняюсь к этому. Мрачно кивнул Киф. Убрали Кадана, чтобы он не смог поделиться с хозяином магии. Марго начала загибать пальцы. Ледяной булыжник, при этих словах Киф усмехнулся, жаловался на сбой в работе, но тянул из владыки силу, ослабляя его. Расчет был на то, что ритуал придется прервать на мне, на седьмой невесте, и я останусь без защиты жениха. Кстати, а кому подчиняется ваш алтарь? Крови повелителя. — глухо ответил Киф. — Лэр Влад? — Я в нем уверен, как в себе. — Леди Ганновера? — Она не маг, значит, не может повелевать главным артефактом ледяных чертогов. — Но зачем это все? Я ведь не собираюсь замуж за вашего повелителя, — воскликнула в сердцах Марго. — Кому я так мешаю? — Зато он дал всем понять, что признает себя равной. Кто-то очень не хочет... чтобы ледяные смогли возродиться. Магии альтар не хватит надолго, еще несколько поколений, и Наира исчезнут из этого мира, и шанса у вас больше не будет. И это тоже. Он хотел еще что-то сказать, но в дверь постучали, и в спальню ворвался Кадан с гордой рыской на спине. Дракон был страшен, огромен и ужасно зол. Марго даже попятилась к стене, а Киф с удивительной для человека скоростью вскочил на стоящий у дальнего окна диван. Следом в спальне осторожно заглянул Винсент, он нашел взглядом Кифа и, вытянувшись в струнку, отрапортовал. «Нашли зверюгу запертым в пристройке кухонной печи. Там большой железный короб, в нем поварихи горячее хранят, чтобы не остывало. На двери засов да замок магический. Повара обожатся, что с обеда не открывали короб». Кадан запрыгнул на кровать, уменьшился в размерах и обвил телом так и не открывшего глаза Ролана. Марго заметила, что как только дракон коснулся мага, тот стал дышать ровнее, а мертвенная бледность сменилась просто бледностью. «Он ему поможет?» — спросила тихонько у Кифа. «Ой, ну не он, так ты!» — раздался знакомый голос, и из-за спины Винсента выплыла Марсия во всей своей природной красе. «Красавчик, а у кого ключи от той жаровни, в которую нашего дракончика сунули?» Воин опустил взгляд и залип на обширной груди, колыхающейся напротив него. А Марго тихонько хихикнула. Как прав был братец, когда утверждал, что с такой грудью на лицо никто смотреть не будет. «Так у главной поварихи», — ответил груди Винсент, не поднимая глаз. От Марго не ускользнул брошенный Кифом на Марсию быстрый взгляд, в котором не было ни грамма удивления. И когда сестрица успела познакомиться с начальником безопасности? «Киф, душка!» — пропела девица голосом Марса, и рыжий господин скривился, как от зубной боли. «Не возражаешь, если мы поговорим с госпожой поварихой? Заодно проверю ее на магическое внушение. У меня есть амулетик». Наглец помахал перед носом Винсента овальным кулоном на цепочке. «И когда успели сойтись и перейти на «ты»?» Марго переводила взгляд с одного на другого и понимала, что ее где-то облапошили, но пока не могла понять, где и когда. «Только аккуратно», — нехотя согласился Киф. «Я никому не могу доверять». «Поэтому и спрашиваю», — вздохнула Марсия и с сочувствием глянула на безопасника. «Может, с нами пойдешь? «А кто присмотрит за владыкой?» «Марго и присмотрит. Заодно подлечит женишка новоявленного». Он озорно подмигнул, немного растерянной от такого напора сестре. «Говорят, что сила очень хорошо передается через...» Марго угрожающе прищурилась. Зная этого охальника, она ожидала что угодно и не ошиблась. «Ну, через поцелуи тоже можно». Братец подвигал подведенными бровями. «И не огреешь пошляка по наглой роже, хотя очень хочется. Ты же клялась его защищать и спасать. Я подслушивала и подсматривала, между прочим». И не успела Марго слова сказать, как Марсия подхватила Винсента под ручку и потащила к выходу. «Ух, какой ты сильный!» — услышала Марго. «Мышцы как камни. А можно пощупать?» Она с беспомощным выражением лица повернулась к задумчивому Кифу, лихорадочно соображая, что станет врать, если рыжий господин начнет задавать неудобные вопросы. Но Киф только головой покачал и страдальчески поморщился. «И как я на это согласился?» Пробормотал он под нос, но Марго не успела спросить, о чем это он, потому что безопасник посмотрел на владыку и попросил. «Аль Марго, присмотрите за ним. Ситуация такая, что никому нельзя доверять. И прошу, никого не пускайте, кроме нас. На этих апартаментах защита, завязанная на его и вашу кровь. Держите». Он протянул Марго знакомый на вид артефакт-пуговку. «Если срочно понадоблюсь, просто...» «Покричите в дырочку», — улыбнулась Марго, сжимая артефакт в кулаке. «Я знаю, как он работает. Не волнуйтесь, со мной драконы. Что может произойти?» «Я заберу Кадена. Мне понадобится его помощь». Киф посмотрел на восковое лицо Ролана и устало потер виски. «Мало времени. Надеюсь, ваша неугомонная компаньонка сможет найти хоть какие-то доказательства». Каден поднял голову и тоскливо посмотрел на Марго. У девушки от его взгляда защемило сердце. Она хотела сказать, что все будет хорошо, но не смогла, потому что сама в это не верила. Дракон лизнул хозяина в щеку, длинным плавным движением перетек на пол. Рыська тут же улеглась Ролану на грудь и громко заурчала. «Они перестают быть похожими на котов к 5 годам», — чуть заметно улыбнулся Киф. «Если что-то случится, свяжитесь со мной», — напомнил он, и они с Каденом ушли. Марго присела рядом с владыкой. Осунувшееся лицо, впалые щеки, синева под глазами. На фоне общей бледности светлые брови казались темными, нарисованными на застывшем лице. Она протянула руку и осторожно коснулась лба тыльной стороной ладони. Ледяной. У него хоть сердце бьется. Марго склонилась ниже, собираясь прижаться ухом к неподвижной груди, но не успела опустить голову, как холодные сильные пальцы сжались на горле. Ролан не открыл глаза, дыхание его было таким же бесшумным, но пальцы твердо держали шею, не давая ни единой возможности двигаться. Они не давили, просто обозначали свое присутствие. Но Марго точно знала, стоит шевельнуться, как рука сожмется, перекрывая кислород. «Ваше гажество», — тихонько шепнула она. «Это я, Марго, и если вы меня придушите, я буду являться к вам ночами, звенеть цепями и смотреть сукаризной». Пальцы дернулись, но с шеи не убрались. Зато дрогнули веки, медленно и тяжело. Марго нервно хихикнула, ощущая, как страх ледяной волной ползет по позвоночнику. «Поднимите мне веки», — прохрипела она, подбадривая себя глупой для этого момента шуткой. «Нет, опустите их обратно. Ролан, немедленно очнись, ты меня пугаешь». Глаза ледяного мага были абсолютно белыми, затянутыми снежным вихрем. И выглядело это невообразимо жутко. «Мама! Мамочки! Ролан!» Еще раз попробовала Марго дозваться мага, но он не реагировал на ее голос. Только ледяная ладонь на шее слегка разжалась, и большой палец начал гладить еремную вену. Жуткое ощущение. Может быть, он приноравливается куснуть и выпить кровь одной чародейки-недоучки. На помощь Марго пришла рыська. Она громко и воинственно мяукнула и цапнула повелителя за ухо, а потом сразу же отпрыгнула и отбежала в сторону двери, где и замерла, с любопытством на мордочке рассматривая погрызенного мага. Мгновение, и белая вьюга ушла из глаз, они опять стали голубыми. В них появилось осмысленное выражение. И Марго притихла, пытаясь рассмотреть в глубине застывшего льда чувство очнувшегося мужчины. Пальцы на ее горле нежно провели по коже, скользнули на затылок, заставляя Марго приблизиться. Сердце успело сделать два громких удара, прежде чем мужские губы накрыли приоткрытый в беззвучном вздохе рот. И Марго ответила так, как давно уже никому не отвечала, выплескивая в ответном поцелуе все тревоги, страхи и напряжение последних дней. Резкое движение, и она оказалась прижата к кровати. Не разрывая поцелуя, Ролан рванул на ее груди платье, и плотная ткань разлетелась на две половины, как тонкий лист бумаги. Обрывки домашнего наряда полетели на пол, сам мужчина уже был без рубашки. «И когда только успел», — подумала Марго, и тут же новый поцелуй смыл все разумные мысли. Желание владыки ледяным пламенем перетекало в ее вены, сжигая все доводы рассудка, распаляя тело и заставляя сердце бешено колотиться в груди. Перед глазами бушевали две стихии — холодный голубой лед и нежная весенняя зелень, и никто не хотел уступать. «Покорись», — шепнул Ролан, прикусывая чувствительную кожу ключиц и тут же зализывая место укуса. Это было какое-то безумие. Всполохи магии, громкие стоны. Марго прикусила губу, сдерживая вскрик, пронзительно остро ощущая поцелуи на своем теле. Быстрые, жарящие, страстные, немного грубые, но именно так, как ей этого хотелось. К черту нежность, к черту слова! Здесь и сейчас правила сумасшедшая страсть. А вокруг них схлестнулись две стихии, сходясь в страстном и нежном противостоянии. Все сильнее и сильнее. «Покорись», — повторила она его слова, и быстрым ловким движением выскользнула из-под разгоряченного мужчины, чтобы через мгновение оседлать его бедра, склониться к улыбающимся губам, щекоча плечи распущенными волосами, и лукаво шепнуть: «Сдавайся, повелитель». Зачем она это сказала? Кто знает. В голове звенела пустота. Марго плохо понимала, что говорит и что желает. Инстинкты требовали отдать власть мужчине, покориться, принять его игру. А чародейская сила сопротивлялась, желая растопить холодный лед, убрать его из глаз мага, залить их глубокой зеленью. Но Марго была женщиной, и сила ее имела женское начало, мягкое и решительное, гибкое и упрямое, нежное и сильное. И она поддалась, ласково омывая холодный лед, отдавая ему частичку тепла и нежности. И лед замер, сменил напор на нежность, прильнул к чародейской зелени, осторожно поглаживая и лаская. И та потянулась к нему, как Марго потянулась к Ролану. И когда их силы замерли, а потом слились в одну, забурлили и мягко разлились полноводным озером, накрывая два сплетенных тела, Ролан двинул бедра вперед, и Марго вскрикнула, ощущая единение с повелителем ледяных чертогов. Миг или вечность? Их мир взорвался. Закружил, рассыпаясь звездной пылью, чтобы спустя длинные мгновения родиться из солнечного света и наполнить тела ярким пронзительным наслаждением. «Непокорная», — шепнул Ролан, когда они отдышались и лежали, тесно прижавшись друг к другу, разгоряченные и умиротворенные. Он слушал, как бьется ее сердце и как отвечает его собственное, пока еще медленно и редко. Но ведь это только начало. «Моя Альтар». «Это я еще не решила», — сонно пробормотала Марго. «Секс не причина для замужества». «Поздно», — усмехнулся Ролан. Моя магия сделала выбор. Пф. Он прислушивался к ровному дыханию, но Марго больше ничего не сказала. Она крепко спала, улыбаясь во сне. Ролан полюбовался на свою шестую невесту, осторожно переложил альтар на подушку, накрыл одеялом и с сожалением поднялся. Тело переполняло энергия. Самое время заняться делами. И в первую очередь следует навестить алтарь. Проснулась Марго, отдохнувшая и полной сил, полежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихим мужским голосам. Потом с наслаждением потянулась и тихонько села. Совесть молчала. Стыда и раскаяния не было и в помине. Она не сожалела о прошлой ночи и не строила никаких планов на будущее. Они оба взрослые, самодостаточные люди, и у каждого есть привязанности, обязательства, мечты. Они провели вместе чудесную ночь, но это не значит, что Марго начнет придумывать имена детям и перебирать каталоги со свадебными платьями. Пусть Ролан даже не мечтает. Ей нужно твердо встать на ноги, добиться результата в магии, стать равной, а не придатком-инкубатором. А потом она подумает, за кого ей замуж выходить. «Да, именно так», — тихонько произнесла она, улыбаясь солнечному дню за окном. На кровать запрыгнула рыська и, подпихивая лбом руку, начала требовать порцию утренней ласки. Марго смутилась, вспомнив прошедшую ночь. «Черт! Они это делали при рыске!» «Вот еще!» — раздался в голове ленивый женский голосок. «Я сразу же убежала. Вы, люди, такие смешные, когда голые!» Рука зависла над драконьей головой, и рыська боднула ладонь, намекая, что не время останавливаться. Марго же взвизгнула и восторженно прошептала. «Я тебя слышу! Значит, я прошла инициацию, и теперь полноценная чародейка?» «Ага, ты зачерпнула изрядно магии ледышки и раскачала свой резерв до нормального размера. Первый раз для людей очень важен. Здорово, правда? Теперь ты заберешь себе Ролана, а я заберу Кадана. Идеально!» «А не старый он для тебя?» Марго легонько щелкнула рысь по бархатному носу. «В самый раз. Ролан тоже старше тебя, что не мешает тебе в него влюбляться». «Вот еще», — фыркнула Марго. «Он мне просто нравится. Иногда. Очень редко». Рыська глянула на нее снисходительно, всем своим видом показывая, что не верит ни единому слову, и спрыгнула на пол. Марго накинула на плечи тяжелый парчевый халат, украшенный по подолу и рукавам мехом, и направилась к двери, но остановилась, услышав свое имя. К счастью, спальню от гостиной отгораживал небольшой коридорчик, из которого можно было попасть в ванную и гардеробную, поэтому Марго осталась незамеченной. Зато ей в щель была видна часть гостиной и чьи-то ноги в начищенных сапогах. Мужчины, похоже, сидели вокруг стола. «Мне совсем не стыдно», — скосилась она на прислушивающуюся рысь и прильнула ухом к щели. «Как ты мог так рисковать?» Влад, раздраженный и злой. «А если бы твоя магия убила ее? Ведь прошлая Наира не пережила первую ночь. Она тоже была наполовину альтар». «О, как печально. Но отчего-то совсем не страшно». «Марго моя невеста. А это Ролан». И голос у него довольный и вкрадчивый. «Ее приняли душа ледяных чертогов и наш алтарь. Не вы ли настаивали, чтобы я взял на ложе альтар и зачал от нее ребенка?» «Мы не ожидали такого послушания», — с ироничной линцой протянул еще один знакомый голос. «Рассчитывали, что ваше мажество выберет леди Арвид». Марго прикусила губу. Как здесь оказался Регард? И отчего так болезненно заныло сердце от его голоса? «Кстати, не желаешь объясниться, зачем ты опаивал мою невесту приворотным зельем?» «У тебя есть доказательства?» Голос Регарда оставался все таким же расслабленным и ровным. Марго очень хотелось увидеть выражение его лица, но она не рискнула выглянуть. «У меня есть». «Братец? А он что делает в этой компании?» «И я предъявлю его по первому же требованию повелителя. Дорогуша, кто тебе его варил? Лэр Тарин? И откуда у него рецепт?» «Не понимаю, о чем ты, дорогуша. Кстати, владыка, я точно знаю, что у Марго нет родни, кроме дядьки и бабки. Откуда взялась эта фигуристая девица?» «Меня это тоже интересует», — подал голос Влад. «Ой, кто-то влип». Марго уже собиралась выйти, чтобы отвлечь внимание от брата, как раздался голос Ролана. «Марсия здесь по моему личному приглашению». «Ты ей доверяешь?» Влад не спорил, просто спросил. Но Марго притихла с напряжением, ожидая ответа Ролана. «Киф ее проверил». «Ох, братец, что-то ты темнишь. Ну, погоди, дай до тебя добраться. Устрою тебе допрос с пристрастием», — подумала Марго, грозно хмуря брови. «Так ты выбрал жену. Когда об этом будет объявлено?» Влад спросил быстро, будто боясь, что его перебьют. Марго забыла, как дышать, нервно прислушиваясь и ожидая ответа. У нее даже ушко одно задрожало от напряжения. «По традиции, повелитель должен пообщаться с каждой невестой», — очень неприятным тоном напомнил Ригард. «Иначе высокие семьи выскажут свое недовольство». «Я помню об этом», — сухо ответил Ролан. «Но ни в одной из них нет магии. Ни одна из них не родит одаренного ребенка». «Так Альтар уже понесла?» Что-то радости в голосе Влада Марго не услышала. Она испуганно опустила ладонь на низ живота, прислушиваясь к себе, и тут же отдернула руку. «Дура, о чем думает? Ведь знает, что без любви ничего не получится. А все равно сердце замирает, и появляется щекочущее чувство предвкушения». «Я старался», — самодовольно произнес Ролан. «Но точно скажу только, когда увижу ауру Альтар». Марго довольно кивнула. Ролан действительно старался, ей не в чем было его упрекнуть. Очень старательный мужчина. К щекам прилил жар, а внизу живота прокатился отголосок ночной страсти. Эх, жаль, что утром не повторили. Громко фыркнул Марс, а потом не выдержал и расхохотался. «Какие вы самоуверенные ледяные!» Послышался стук отодвигаемого стула. «Вы ничего не знаете об Альтар. Хотя Чернявый как раз знает, поэтому и пользовался приворотом. Не так ли, лэр Ригард?» «Поболтал бы еще. Но дела, дела. Надеюсь, все помнят, что Альтар идет на бал со мной. Мне было обещано». «Ригард!» — прорычал Ролан. «Тогда она еще не была моей избранницей». «Она свободна, пока не объявлено другое». Судя по запаху озона, Ригард ушел порталом. Марго вздохнула, ей хотелось увидеть этого мага. Зелье или нет, а ей с ним было интересно. Да и угрозы для себя она не ощущала. «Что знает Ригард, но не знаю я?» Прозвучало требовательно. «А ты не догадываешься?» Марго представила, как братец хлопает густыми ресницами и смешно округляет губы. «У Альтар дети рождаются только от взаимной любви. От любви ледяной, а не от похоти и секса. Поэтому Наира из моей сестры никогда бы не получилась». «Но она ведь полукровка», — недоверчиво воскликнул Влад. «Кто? Марго?» — очень правдоподобно возмутился Марс. «Она чистокровный Альтар из правящего рода. Сильная чародейка и очень независимая женщина. Вам, ледяные, придется постараться, если вы хотите посадить на трон Альтар». И он громогласно расхохотался, будто это была самая удачная его шутка. Марго качнула головой, улыбнулась и решительно распахнула дверь. Пора кое-что прояснить. Да и хотелось получить пару ответов на пару вопросов. В гостиную она вплыла как хозяйка, несмотря на халат и отсутствие прически, Марго себя ощущала королевой. При ее появлении мужчины встали, с жадным интересом всматриваясь в безмятежное лицо. Марго даже фигу в кармане скрутила, чтобы не сглазили ненароком. «Доброе утро, Леры!» Первая поздоровалась она, а затем подошла к сидящему Ролану и нежно поцеловала его в щеку. «Доброе утро, дорогой!» Промурлыкала с наслаждением, замечая, как вытягиваются лица у Кифа и Влада. «Я очень огорчена, что ты оставил меня одну». «Прости», — покаялся Ролан и, перехватив ее за талию, посадил себе на колени. «Больше не повторится». А потом многозначительно посмотрел на Влада. Марго на мгновение растерялась. Она не предполагала такого развития событий. Хотела просто подразнить мужчину, заставить хоть немного смутиться. А вышло наоборот. Ролан явно был доволен ее выходкой и теперь праздновал победу, поглядывая на всех с веселой снисходительностью. Марго поерзала на коленях, но быстро замерла. Когда мужская рука начала гладить спину, а губы мягко коснулись шеи, ерзания могли стать опасными. Ох, что-то пошло не по ее плану. «Что ты делаешь?» Шепотом возмутилась она, косясь на ехидно улыбающегося Марса. «Обнимаю свою невесту». Ролан и не думал прекращать поглаживание, заставляя Марго слегка нервничать. «Повелитель, позвольте девушке одеться», — раздался тихий женский голос. «Негоже принимать чужих мужчин в халате». Жена Влада сидела у окна с вышивкой на коленях. Неудивительно, что Марго ее не заметила. Она была бледной, осунувшейся и похудевшей, но улыбалась искренне, хотя и слегка вымучена. «А мне нравится», — не согласился владыка, и Марго заподозрила неладное. «Лэр Ролан», — она повернулась к улыбающемуся ледяному магу. «К улыбающемуся». «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Великолепно». И он поцеловал ее в нос. «Нет, это никуда не годится», — пробормотала Марго и соскользнула с колен. «Это на тебя так моя магия подействовала?» «Это на меня так ты действуешь». «Это любовь, Марго», — философски заявила Марсия, томно закатывая глаза. «Ах, как это романтично! Она растопила лед в его сердце, и там вспыхнул огненный цветок любви». «Какая любовь?» — не выдержала Марго. «Мы просто обменялись жидкостями». «Да-да, а заодно магией, паранойей, бесшабашностью, недоверием, открытостью». Ролан с самым серьезным видом начал загибать пальцы. «Сексуальностью. Хотя нет, этого у нас обоих в достатке». «Глупостью», — подсказал Влад. «Теперь этого у вас тоже в достатке. Ролан, хватит дурачиться. Лучше давай подумаем, как защитить Аль-Марго от неприятностей, которые последуют, как только станет известно, что ты предпочел альтар всем остальным». Ролан посерьезнел, и Марго поняла, что ее будут ненавязчиво выпроваживать. «Есть еще вопросы, ради которых я вас сюда пригласил. Марго, я попросил леди Эбер помочь тебе освоиться во дворце. Розалин сейчас занята». Он едва заметно скривился. «Она общается с леди Ганноверой. А для твоей сестрицы у меня есть задание. Уверен, вы поладите, Себер». Марго в этом уверена не была. Она еще помнила угрозу жены Влада. Но согласно кивнула и направилась в гардеробную. В одном Эбер была права. Халат не лучшая одежда для общения с обновленным Роланом. Он постоянно пялился на ее ноги, выглядывающие в разрез, а следом за ним и остальные мужчины косили глаза. Все же здесь неземной мир, и мелькающая в разрезе коленка считается верхом неприличия. Что случилось с владыкой? Эбер помогла ей застегнуть платье цвета фуксии, украшенное вышивкой и драгоценными камнями. Волосы Марго сама собрала в низкую косу, решив не переживать о прическе. Потом придет Кассия и сделает что-нибудь красивое. «Если бы я не наблюдала это лично, не поверила бы», — улыбнулась Эбер. «Лэр Ролан ведь молодой мужчина и когда-то был весьма соблазнительным сердцеедом. Вам удалось растопить его сердце и вернуть истинное лицо. Это образно. Они перешли в кабинет, и Марго попросила невидимую домушку подать завтрак на двоих. Нет. Качнула головой леди Эбер и села в кресло. Когда повелитель холода принимает власть над ледяными чертогами, его сердце превращается в лед, чтобы ничего не отвлекало от служения своему народу. И только когда просыпается душа ледяных чертогов, у избранницы появляется шанс растопить лед в груди хозяина. И тогда объединят они сердца и души, и станет маг еще сильнее. «Это легенда?» — нахмурилась Марго, рассматривая рисунок на запястье. «Это наша реальность, Аль-Марго», — Эбер указала на ее руку. «Чертоги выбрали тебя». «Без сердца невозможна жизнь», — упрямо повторила Марго. «Кровь не бежит по венам, организм не функционирует». «Это магия». «Ах, да, конечно. Как я могла забыть?» «Вот что секс животворящий делает с ледяными мужиками», — хихикнула она про себя и неизвестно чему улыбнулась.